Виктор Цой «Хочу быть собой». Для многих Виктор Цой, трагически погибший 2 года назад, в августе 1990 года, олицетворяет философию нынешнего молодого поколения, мысли и чаяния которого он так удачно воплощал в своей музыке и песнях. При жизни Виктор не любил давать интервью, был и остался человеком-загадкой. Наверное, поэтому до сих пор публикации о нем встречаются читателями с интересом. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию последнее интервью Виктора Цоя украинскому радио, май 1990 года, которое нам любезно предоставили наши коллеги из Киева. Вопрос. Виктор, твоя последняя работа называется «Звезда по имени Солнце». Зная, что ты очень многое, в отличие от попсовых групп, вкладываешь в название, тексты, песен, хочу спросить. Название альбома — намек на себя или на что-то неопределенное? Ответ. Скорее на неопределенное, чем на себя. Хотя, не знаю. Вопрос. А сам лично можешь назвать себя звездой? Все-таки ты собираешь стадионы, и я бы не сказал, что Виктор Цой не популярен. Твой прогноз. Сколько просияешь на эстрадном небосклоне? Ответ. Не знаю. Не думал над этим. Я не считаю, что это главная всеобщая популярность. Я, конечно, очень рад, что сейчас кино собирает такие залы, но, в принципе, все это не было самоцелью. Для нас было важно играть ту музыку, которая нам нравится, и мы будем ее играть, даже если она будет нравиться меньшему количеству людей. Я не прогнозирую успех, меня это не интересует. Меня интересуют песни. Вопрос. Тот образ, который ты создал на экране, фильмы «Асса», «Игла», как соотносится с реальным Виктором Цоем? Ответ. Я ничего особенного не создавал, не пытался залезть в чужую шкуру. Вел себя так, как хотел и как вел бы себя в таких обстоятельствах. И занялся этим, потому что мне было интересно. А когда совершенно недавно предлагали сниматься в роли Маугли в каком-то мюзикле, знаешь, может, это и остроумно, но идея этого мюзикла была совершенно, мягко скажем, не то, что хотелось. Вопрос. В таком случае, какой образ в кино тебе близок? Кого хочешь сыграть? Ответ. Нет, в том-то и дело, что я ничего не хотел сыграть. Я хочу быть самим собой везде, и на киноэкране, и на концерте, понимаете? Для меня важнее всего сохранить самоуважение и свободу, которые у меня сейчас есть. Но сохранить их очень трудно. Нужно все время бороться. Если вопрос встанет так, что я вынужден буду играть музыку, которую не хочу играть, но которая будет нравиться людям, было бы нечестным ее играть, правда? Вопрос. Сейчас утверждают, что советская рок-музыка переживает кризис. Не боишься, что в скором времени ты, Виктор Цой, окажешься не у дел? Ответ. У нас слишком долго рок-музыка была под запретом, и когда стало возможным ходить на рок-концерт, любая рок-команда собирала зал. А когда появился выбор, то люди, естественно, пошли на другое. Это совершенно нормально. А относительно неудел, думаю, нам это не грозит. Даже если буду в тюрьме, и у меня будет 6-струнная гитара, я уже не окажусь неудел. Ведь я буду продолжать заниматься своим делом. Мне все равно, где играть. Вопрос. Очень долгое время ты был как бы вне нашей системы, а теперь потихонечку вворачиваешься, что ли. А какие плюсы и минусы во всем этом есть? Ответ. Совершенно не вписываюсь. Что касается музыкальной системы, то мы все равно стоим особняком, хотя если раньше мы были подпольной группой, то сейчас нас так назвать уже нельзя. Я никогда не считал популярность самоцелью, с одной стороны, а с другой, никогда не считал, что нужно искусственно создавать какие-то препятствия между собой и публикой, поэтому очень хорошо, что мы играем концерты, на которые может прийти любой человек. Вопрос. Если бы тебе была предоставлена возможность в самые тягостные дни в настоящем перенестись в прошлое, куда бы ты предпочел попасть и почему? Ответ. Не знаю, как-то не думал на эту тему. И потом, я очень философски отношусь к неприятностям и считаю, что их просто надо переждать, и все образуется. Вопрос. У меня создалось такое впечатление, что ты по натуре фаталист. Ответ. Может быть, я не занимаюсь самоанализом. Я такой, как есть, и все. Вопрос. Твой самый большой враг из людей, из человеческих пороков в самом тебе. Ответ. Вот уж не знаю. Не возьмусь судить, что является для человека пороком, что недостатком, а что достоинством. В конце концов, единого мнения на этот счет не бывает. Поэтому я считаю, что человек таков, каков он есть. Хорош он или плох. А суди кто? Вопрос. Допустим, лет через цать ажиотаж вокруг группы кино спадет. А тебе придется зарабатывать деньги, чтобы кормить семью. Ты уверен, что сможешь решить эту проблему? Ответ. Я не думаю о будущем. Я просто знаю, когда вопрос такой встанет, как-нибудь его решу. А пока не стоит, что о нем думать? Вопрос. Несколько блиц-вопросов в стиле журнала «Браво». Любимый цвет, наверное, черный, да? Конечно. Любимое блюдо? Не знаю. Любимые цветы? Розы. Любимая футбольная команда? Нет такой. Любимый вид спорта? Ну, довольно много видов спорта, связанных с восточными единоборствами. Любимое время года? Лето. Любимая западная группа? Не знаю, нет такой вот, чтобы прямо любимая, остальные все нелюбимые. Виктор, и последний вопрос. Заветная мечта группы Pink Floyd — полететь в космос. Какая заветная мечта группы кино? Ответ. Надолго задумавшись, словно что-то предчувствуя. Не знаю. Наверное, тоже в космос. Интервью взял Александр Ягольник.